Две несогласные непостижимости мучат меня меж собою ревниво. Непостижимость конечности жизни и бесконечности этого мира. Александр Шапошников. Пролог. Если ты читаешь эту тетрадь, мой неведомый друг, значит, я не унес свою тайну с собой безвозвратно. Сам понимаешь, туда, откуда в мир живых хода нет. Я очень хотел поделиться ею со всем миром. Может быть, это сделало бы людей более осмотрительными в своих поступках. Позволило бы им управлять своим будущим. Быть созидателями своей судьбы. Но, честно признаюсь, я струсил. Не рискнул поделиться с моими современниками знаниями, которые получил от моего, такого же одинокого, как и я, ночного гостя. Он рассказал мне и показал то, что скрыто от людей за стеной их гордости и неверия. Не буду лукавить, я испугался этих знаний. Во многих знаниях много печали. А как иначе? По стране идет борьба с религиозными культами. Священников ссылают и расстреливают как пособников кровавого царя и обманщиков трудового народа. А тут я со своими мыслями о бесконечности Вселенной, об ее постоянном движении, о духовных сущностях, которые там обитают и невидимы простым глазом, но которые связаны с нами незримыми, но неразрывными нитями и пишут книгу нашей судьбы. Меня просто сочли бы безумным, и я закончил бы свои дни в психиатрической лечебнице, это в лучшем случае. Но, скорее всего, меня бы осудили как бывшего церковнослужителя и враждебного элемента. Я и так лишился семьи, был ею отвергнут и стал одинок. Мальчишки мне вслед кричат «Растрига!» И кто меня знал, отворачиваются. Одни считают меня предателем, другие — приспособленцем. А третьи? Впрочем, все по порядку. Не так важно, кем я был и кем стал. Сути того, о чем я хочу написать, это не касается. Я хочу поделиться хоть с кем-то знаниями о судьбе. Поведать о совсем маленьком кусочке скрытого того, к чему я сумел прикоснуться. Того, чего умом не понять, но того, что определяет судьбу каждого. Так вот, я смею утверждать, что миры во Вселенной бесконечны, и они находятся в постоянном движении, вращаясь вокруг одного центра. Как Земля вращается вокруг Солнца, так и Солнечная система вращается вокруг центра галактики. И сама галактика вращается вокруг своего центра. И это движение бесконечно. Вселенная, не имея ни начала, ни конца, вечная и бесконечная, обладает всей полнотой сведений о самой себе, полной мерой. А мы черпаем или достаем знания из Вселенной путем освоения частных мер из этой полной меры. Понятие «мера» включает в себя не только привычное вес, длина, ширина и так далее. В понятие «мера» входят правила и законы, по которым протекают процессы в мироздании и многое другое. Все знания, которыми обладает человечество, это всего лишь множество частных мер, почерпнутых из всей полноты общевселенской меры. Сколько законов действует во Вселенной? Мы знаем все эти законы? Конечно, нет. А каждый такой закон – это тоже некая частная мера, принадлежащая всей полноте меры общевселенской. Всякий физический мир имеет своего духовного двойника, так называемый высший мир. И бывает, наступает такой момент, когда двойники пересекаются. Нет, не физические миры. Те существуют в трехмерном пространстве и пересечься не могут без катаклизма. Надеюсь, ты понимаешь это? Миры физические имеют в своей основе физические законы, а духовный мир строится на духовных законах. И вот они-то являются главенствующими для физических миров. Духовные миры наполняют духовные существа. Они занимаются своими делами и даже сражаются между собой. Все события в физическом плане есть только отражение состояния дел в сфере духовной. И наоборот, состояние дел в физическом мире проецируется в мир духовный, изменяя его, чтобы потом эти изменения вернулись вновь в мир физический. Один из таких законов взаимосвязи миров гласит: «Посеешь ветер, пожнешь бурю». У каждого человека, как и у Вселенной, есть свой духовный двойник. У нас их называют ангелы, но в каждой Вселенной свои названия. В миру, откуда был изгнан мой собеседник, их звали шайтаны. Не те демоны зла, какие есть у нас и которых за провинность свергли и сослали на нижний духовный слой. Совсем другие, служивые духи. В некоторых вселенных их называют тифлинги. Названий много, но суть у них одна. Их всех, проще говоря, можно назвать одним словом – судьба. Может, ты слышал поговорку «У каждого своя судьба»? Так вот, она точно отображает существующую действительность вне сознания и ощущений человека. Есть судьба у меня, есть она и у тебя. Носит она с собой книгу, куда записаны наши деяния прошлого, и имеет планы на будущее. Вот, казалось бы, мы решили, поедем в город и купим обновку. Но это решение уже было спланировано свыше по прежним нашим делам. И мы только движемся, влекомые духовным законом по определенному для нас пути. Властен ли человек над своей судьбой? Этот вопрос часто стоит перед мыслящими философами, которые слегка прикоснулись к тайнам высшего мира и судят гадательно о духовных материях. Словно смотрят через тусклое стекло, пытаясь разглядеть контуры духовных взаимосвязей. Я считаю, что власть над своей судьбой у человека в какой-то мере есть. Но не прямо. Она проявляется в узловых точках событий, когда он принимает решение. Вот именно там он властен над своей судьбой. Путь человека напоминает путь змеи на песке. Извилистый и запутанный. Сделав шаг, он становится перед распутьем, и какой выбор сделает, туда судьба и повернет, и поведет его дальше, до следующего перекрестка. Все поступки человека влияют на его судьбу, и судьба воздает ему той же отмеренной мерой. Бывает, судьба возносит человека из рабов в цари. Бывает, не спровергает, как царя-батюшку. У меня тоже был свой выбор – отказаться от сана или умереть в лагерях. Нелегкий выбор. Можно ли с уверенностью сказать, что я избежал ареста и смерти? Наверное, нет. Может, только отсрочил этот момент до следующего перекрестка. Артем оторвался от пожелтелых листов тетради, найденной на чердаке заброшенного дома, куда его поселил отец Алексей. Тетрадь была в шкатулке, запрятанной среди разного хлама, аккуратно завернутая в холщовую тряпицу. Сколько таких доморощенных философов, Кантов и Вольтеров он повидал за время учебы. Он не мог даже сказать. Их с развалом страны развелось, как тараканов на грязной кухне. Он выбросил тетрадь и, прихрамывая, стал спускаться. Сказывалось ранение в ногу во время службы в Чечне. Осколок гранаты, брошенный бандитом, повредил кость голени. Врачи ногу спасли, но хромота осталась на всю жизнь. И с изменением погоды ноющая боль доставала его. Сюда, в саратовскую деревушку, вернее село, Его позвал отец Алексей, которого он с группой разведчиков отбил у чехов вблизи Очхой-Мартана. Местные бандюги захватили того для выкупа. Артем тогда в составе группы разведчиков возвращался из глубокого рейда. Усталые, злые и голодные, они шли, скрываясь по ночам по лесополосам. Уходили от преследований, устраивали засады, прятались в заброшенных домах на маленьком кусочке бывшей некогда единой огромной страны. Теперь это была вражеская земля, а вокруг враги. Враги, которые еще недавно были простыми согражданами. Ходили с тобой в школу, работали на заводе, учились в институте. А потом в одно мгновение поделились на своих и чужих. И началась дьявольская свистопляска. Кто-то проливал кровь, а кто-то на этой крови делал деньги. Несмотря на все предосторожности, напоролись на пятерых чехов, тихо сидящих в густых кустах. Они тоже прятались. Чеченцы тихо сидели, не разжигая костра, и ждали, когда чужаки пройдут мимо. Впереди шел лейтенант, командир разведгруппы, не доверяя уставшим бойцам. Но и сам в темноте подошел слишком близко. Чехи сначала приняли его за своего. Старый камуфляж, борода и темень. Они окликнули его на своем языке. А лейтенант в ответ дал очередь из автомата. Их положили всех. Одного своего потеряли. Лейтенанта. Он герой. Понимая, что напоролись на встречный бой, принял весь огонь на себя. Скомандовал к бою и, стоя в полный рост, не прячась, выпустил весь рожок, заставляя противника залечь. Дал ребятам время занять позиции. Чеченцы – воины знатные, умелые. Много чего придумали. Даже щиты делали из бука и двигали перед собой. Ты лупишь по нем из автомата, а он, знай себе, прет. Артема в том бою гранатой зацепило. Замешкался он, не желая падать в муравейник. А тут граната прилетела. Но ему, можно сказать, повезло. Она ударилась о дерево и отскочила в сторону. Он присел, закрывшись автоматом, как учили. Взрыв раздался в 3 метрах от него. Основные осколки приняли на себя деревья. Его же опрокинуло взрывной волной, и один осколок вошел в ногу, повредив кость. Среди тел нашли лежащего православного священника, без единой царапинки, хотя место, где залегли чеченцы, закидали гранатами. «Как же ты выжил, батюшка?» Удивленно спросил сержант, оставшийся за командира. «Бог миловал, сынок», — спокойно улыбаясь в бороду, ответил тот. «Видимо, не судьба мне сегодня погибнуть». Потом помолился над убитыми и помолился за Артема. Забрал у бандитов топор, ловко нарубил ветвей и соорудил носилки. Взял в руки автомат и, глядя на удивленных разведчиков, сказал. «Я готов». «Кладите лейтенанта на носилки и понесем его. А ты, — посмотрел он на Артема, — залезай ко мне на спину». Так они и тронулись. 2 суток шли по ночам, но вышли к своим. На привалах выяснилось, что был священник в свое время капитаном-артиллеристом. Афган прошел, а потом сан принял. Почему? О том не распространялся. «То между мной и Богом», — ответил он, как отрезал. «Остальных не касается». Больше с этим вопросом к нему не лезли. В расположении полка, прощаясь, он обратился к Артему. «Ты, сынок, коли трудно будет, приезжай ко мне в Саратовскую область, Лысогорский район, село Широкий Карамыш. Вижу я. Нужда у тебя есть с Богом пообщаться». Больше не глядя на удивленного Артема, развернулся и широкими шагами зашагал прочь. После демобилизации по ранению Артем долго мыкался, не зная, куда податься. Продолжать учиться? Кто кормить будет? На работу не берут. Кому нужен калека? Бандиты к себе позвали. Побыл с ними месяц. Но противно было видеть их наглые лысые морды. Как же, властелины мира? Махнул рукой и подался к батюшке. Так, вспоминая прошлое, он вышел на крыльцо и столкнулся лицом к лицу с двумя парнями. «Чехи!» — замерло сердце. «Ты будешь Артем Рахвалов?» — с акцентом спросил один из них. «Нет, он в доме», — не задумываясь, ответил Артем. «Позвать?» «Не надо, убогий. Мы сами позовем», — засмеялся чеченец и, толчком оттолкнув его в сторону, крадучись, словно волк, вошел в дом. Дальше Артем действовал на инстинктах. Он резко выкинул ногу вперед и с силой ударил в спину оттолкнувшего его чеченца. Тут же, согнув пальцы, как когти, ударил второго по глазам. За ним была инициатива, и, не ожидавшие от калеки такого проворства, бандиты растерялись. Первый улетел внутрь дома, а рядом стоящего он ткнул клюкой в солнечное сплетение, отбросил палку и, увидев торчащую из-за пояса чеченца ручку пистолета, выхватил его. Любимый ими Стечкин. Передернул затвор и краем глаза увидел, как вылетел патрон. Значит, оружие было готово сразу к бою. Он навел оружие на чеченца и тихо приказал. «Лежать, падаль! Не двигаться! Мы тебя, русский, как барана зарежем за брата нашего, так же, как папа вашего!» В доме послышалось шевеление, и Артем, не целясь, выстрелил два раза в темный проем. Из-за двери показался второй, руки его были опущены, в одной из них он держал такого же Стечкина. Немного постоял и стал заваливаться. На его груди в районе сердца расплылось красное пятно. «А, шайтан!» — заорал лежащий и, выхватив нож, полоснул им Артема по ноге. От вспыхнувшей боли он на мгновение замер, и чеченец, воспользовавшись заминкой, быстро воткнул нож ему в живот. Нажав трижды на спусковой крючок, Артем выронил пистолет и, схватившись за нож, торчащий внизу живота, завалился на убитого бандита. «Ну вот, и пообщаюсь с Богом», — прошептал он,